Елизаветой прямое потомство Петра Великого привелось через сестру императрицы к иноземному стволу. Я не преувеличиваю значение этого события. И на троне, и в других областях жизни большинство великих исторических имен продолжают существовать лишь путем передачи по боковой линии. Женская наследственность считалась в некоторых странах более целесообразной в силу того, что ее можно более точно установить. Как историк, я не могу, однако, отрицать значение традиций, олицетворенных дочерью Петра Великого, и упадка, постигшего их после ее смерти. Петр III родился в Киле и до 13 лет воспитывался в лютеранской вере и в поклонении перед своей немецкой родиной. Мы знаем, чем он стал и по какому пути он направил политику России. Будучи немкой по отцу и по матери, Екатерина, в противоположность своему мужу, приложила все старания к тому, чтобы вместе с языком и нравами усвоить и дух своего нового отечества. Удалось ли ей это? В значительной мере удалось. Она сумела сделаться настоящей русской матушкой-царицей, и это составляет, может быть, самый прекрасный луч ее славы. Ни в одной истории не встречается ни лучших, ни более великих людей, чем в нашей, писала она про русских немцу Гримму. Но вместе с тем ей случалось писать ему же: «Ни один немец этого не потерпит». В этих словах она выдала тайну своего внутреннего «я» с роковой двойственностью, вытекавшей из ее происхождения. Обнаружив умственное и нравственное сродство, тысячью невидимых нитей, связавшие ее с домашним очагом, с первоначальным воспитанием, с ее расой. Распространяясь от ее ума и сердца на ее управление, проникая в самую душу народа, который великая государыня лепила по своему образу и подобию, оно наложило на это управление и на эту душу печать, неизгладимую и по сию пору. Если мы от внешней политики этого ослепительного царствования перейдем к внутренней, то увидим, что она отчеканена по тому же образцу. Сравните национальную литературу современную Елизавете с литературными памятниками, оставленными нам, последовавшими за нею так называемым «золотым веком». Поставьте рядом Ломоносова и Державина, и разница станет ясна. В этом-то и состоит значение и особая прелесть предшествовавшего Екатерине царствования, вызванного мною к жизни на предлагаемых страницах. Менее пышная, но, кажется, более самобытная и потому более симпатичная. Образ Елизаветы гораздо менее яркий, тоже не лишен очарования. В рамке, окружающей ее, она даже с известной точки зрения интереснее своей преемницы, потому что она здесь совершенно на месте. Она представляет собой чисто русский и чрезвычайно любопытный тип. Еще любопытнее рамка сама по себе. Являя сначала взору 15 лет внутреннего и внешнего мира, между революционными грозами прошлого и грядущими бурями, этот фазис национальной жизни дает нам возможность изучить ее черты в состоянии сравнительного покоя и впервые при пленительной обстановке, праздничной, безмятежной, чарующей, неизвестной стране Иоанна Грозного и долгое время к ней не возвращавшейся. Одновременно возникают зачатки умственной жизни, художественной культуры, общественности. Затем настает внезапное оживление дипломатических сношений, вовлекшее страну в близкое общение с европейскими дворами. Наконец разражается Семилетняя война. Великолепная военная эпопея, обнаружившая не только перед турками и шведами, но перед всей Европой военные доблести русского народа. Гросс-Эгердорф и Кунерсдорф, Фридрих, доведенный до отчаяния, нарождающийся имперский орел Гогенцоллернов, едва не раздавленный расходившимся медведем, торжество, какого России впоследствии не пришлось уже пережить. Стоило оно, конечно, дорого. И я укажу ниже ценою, каких несчастий, каких бед покупались эти внешние победы. Но и эта сторона картины не менее достойна нашего внимания. Внутренняя история этого царствования еще не написана даже в России. Один английский историк утверждает, что ее вовсе не существует. Постараюсь доказать противное, не надеясь, однако, совершенно заполнить этот пробел. В связи с историей всех европейских стран историческое описание внешней стороны царствования Елизаветы предпринималось не раз. Мне придется внести в него некоторые поправки. В архивах Министерства иностранных дел во Франции мне удалось разыскать несколько документов, ускользнувших от внимания моих предшественников и проливающих новый свет на некоторые эпизоды, между прочим, на первой попытке сближения между Россией и Францией и на роль, сыгранную при этом секретной дипломатией. В тайных архивах в Берлине мне еще более посчастливилось. Политическая переписка Фридриха, изученная мною отчасти в оригиналах, дала мне возможность установить, не без некоторого изумления, что ученые-издатели ее поторопились, заявив, что ими не оставлено без внимания ни одного значительного текста. Предоставляю судить об этом моим читателям. Явление это не заключает в себе, однако, ничего особенного. Переписка Наполеона I выдержала в Париже 3 издания. Первое из них было объявлено полным. Между тем, 2 остальных были предназначены для пополнения его. Французское военное министерство готовит в настоящее время 4-е издание. Взятые из того же хранилища, что и прежде опубликованные документы, и вместе с ними побывавшие в руках предыдущих издателей, документы, предназначенные для нового издания, достигают цифры 6000 из 30000 их, составляющих литературное наследие Наполеона. Хотя Венский архив и был тщательно изучен во всем, что касается Елизаветинской эпохи, господином Дарнатом и другими историками, мне все же удалось почерпнуть в нем неизданные еще сведения. В заключении позволю себе выразить еще раз мою глубокую благодарность всем тем лицам, которые как в частных, так и в общественных хранилищах, изученных мною, облегчили мою задачу, руководили моими изысканиями и открыли мне доступ к сокровищам, вверенным их попечением, помогая мне своими просвещенными советами. Господа Козер, директор Государственного архива в Берлине, доктор Густав Винтер и господин Арпад де Короли, директор и вице-директор Императорского архива в Вене, и господин Фарш, начальник отдела исторических изысканий в архиве Министерства иностранных дел в Париже, да соблаговолят принять от меня особую дань почтительной признательности. Казимир Валишевский.